Глава 9. Травмы психологического инцеста. Как освободиться от эмоциональной зависимости и строить свою жизнь? Есть вещи, которые сложно разглядеть, словно паутину, тянущуюся через поколения. Она тонкая, почти незаметная, но вдруг ты понимаешь, что каждый твой шаг как будто спутан этой паутиной. Психологический инцест — именно такая тема. Это не что-то, о чем принято говорить за семейным столом, но его влияние столь велико, что невозможно игнорировать. Здесь не идет речь о физическом нарушении границ. Это про ситуации, когда родитель эмоционально заменяет своего партнера ребенком, не осознавая, какую тяжесть кладет на его плечи. Представьте, что маленький ребенок становится взрослым раньше времени, беря на себя ответственность, которую ему никто не должен был отдавать. И это не редкость. Иногда это выражается в ожидании, что ребенок поддержит или поймет родителя. А порой в том, что ребенок становится для матери или отца той самой опорой, которую они не нашли в партнере. Вы, возможно, даже не осознаете, как это проявляется в вашей жизни. Но если вы замечали, что постоянно чувствуете себя обязанными в отношениях, выбираете партнеров, которые требуют от вас больше, чем дают, или чувствуете вину за то, что живете своей жизнью, это может быть следом такой невидимой привязанности. В этой главе мы разберемся, как психологический инцест формируется и влияет на взрослую жизнь, и главное, как вы можете освободиться от этих пут. Это будет не просто откровение, а путь к освобождению. Психологический инцест — это нарушение эмоциональных границ между родителем и ребенком, когда один из родителей бессознательно использует ребенка для удовлетворения своих эмоциональных или психологических потребностей. В отличие от физического насилия, здесь нет телесного контакта. Но эмоциональная нагрузка на ребенка может быть столь же разрушительной. Этот феномен возникает, когда взрослый, вместо того, чтобы решать свои проблемы с партнером или другими взрослыми, перекладывает свои эмоциональные и личностные сложности на ребенка, делая его своим эмоциональным партнером. Подобное происходит бессознательно, но последствия такого переплетения могут быть весьма ощутимыми для будущей жизни ребенка. Как же это проявляется? Первое. Родительская конфидентность. Родительская конфидентность — это ситуация, когда взрослый делает ребенка хранителем своих секретов, путая близость с эмоциональной зависимостью. Представьте себе, что ребенок вместо игр и учебы становится жилеткой для взрослого. Родитель делится с ним тем, что совсем не предназначено для детских ушей. Подробностями семейных конфликтов, недовольством своим партнером, финансовыми неурядицами, а иногда даже интимными переживаниями. Это возлагает на ребенка непосильную эмоциональную нагрузку. Вместо того, чтобы видеть в родителе опору, ребенок начинает ощущать, что он — та самая поддержка, без которой взрослый не справится. Многие скажут, что в этом нет ничего страшного, ведь такое часто происходит в семьях. Но на самом деле это проблема, потому что это ломает иерархию в семье. Родитель становится слабым, ребенок сильным. Травмирует психику ребенка. Он становится маленьким взрослым. Формирует чрезмерную ответственность, чувство вины и склонность к самопожертвованию во взрослой жизни. В то же время родитель получает иллюзию близости, эмоциональную разрядку и уход от одиночества. А ребенок эмоциональный груз не по возрасту, потерю чувства безопасности, склонность к созависимым отношениям в будущем. Второе — отсутствие границ. В здоровых отношениях родители и ребенок существуют в разных эмоциональных пространствах. Но здесь границы стираются, и ребенок становится как бы продолжением родителя. Вместо того, чтобы строить свою жизнь, ребенок живет эмоциональными проблемами родителей, пытаясь их решить. Это может проявляться, например, в следующих ситуациях. Ребенок чувствует, что не может радоваться, если родитель грустит. Ему кажется, что он должен быть идеальным, чтобы не разочаровать родителей. Он избегает своих потребностей, потому что у мамы или папы и так много проблем. Третье — инверсия ролей. Когда ребенок становится родителем для своих родителей, это полностью переворачивает естественную семейную иерархию. В норме взрослые должны защищать детей, обеспечивать им стабильность и безопасность. Но в случае психологического инцеста все наоборот. Ребенок чувствует обязанность заботиться о родителе, эмоционально поддерживать его, решать его проблемы. И тут мы получаем неутешительные последствия. Ребенок вырастает с искаженным представлением о себе и своих границах. Во взрослой жизни он может не чувствовать, что имеет право на собственное счастье. Он часто выбирает партнеров, которые требуют постоянной эмоциональной заботы, воспроизводя сценарии из детства. Инверсия ролей часто лишает ребенка возможности просто проживать свое детство. Вместо этого он становится заложником эмоциональных нужд родителя, теряя связь с собственными желаниями и потребностями. Как же формируется психологический инцест? Психологический инцест — это не случайность, а результат сложных эмоциональных процессов внутри семьи. Его корни тянутся к неразрешенным травмам, потребностям и страхам одного или обоих родителей. Чтобы понять, как это происходит, давайте разберем каждый из факторов подробнее. Первое. Эмоциональная изоляция, когда ребенок становится спасителем. Представьте себе мать, которая вдруг остается одна, хотя формально рядом есть супруг. Муж может физически присутствовать, но эмоционально он недоступен. Он погружен в работу, страдает от депрессии или зависимости, или просто не участвует в семейной жизни. В такой ситуации мать начинает бессознательно искать эмоциональную поддержку. К кому она обращается? К ребенку. Ребенок становится тем, кто заменяет партнера. Он слушает жалобы, поддерживает, утешает, а иногда выполняет функции взрослого. Успокаивает мать, помогает ей принимать решения или даже занимает сторону одного из родителей в семейных конфликтах. Почему это опасно? Ребенок перестает быть ребенком, он несет ответственность, которая ему не по силам. Формируется перекос восприятия ролей. Родитель становится уязвимым, а ребенок сильным. В будущем такой ребенок может бессознательно искать партнеров, которые будут зависеть от него эмоционально, или повторять сценарий спасателя. Второе — нереализованные ожидания, когда ребенок становится идеальным партнером. В некоторых семьях родители проецируют на ребенка свои несбывшиеся мечты и желания. Например, мать, которая не получает тепла и поддержки от мужа, может искать эти чувства в сыне. Она ждет, что ребенок будет заботиться о ней, как заботливый партнер, всегда ставить ее на первое место, будет внимательным, преданным и понимающим. Или другой пример. Отец, который не смог реализовать свои амбиции, начинает ожидать, что его дочь будет воплощать все его мечты, быть лучше во всем. Как это проявляется? Ребенок ощущает постоянное давление. Он должен соответствовать идеальному образу в глазах родителя. Формируется чувство вины, если чадо не оправдывает ожиданий. Во взрослом возрасте такие люди могут искать партнеров, которые будут ставить их в центр своей вселенной. Или, наоборот, избегать близких отношений и страха не соответствовать. Третье — стремление к контролю, когда ребенок становится марионеткой. Контроль — это защитный механизм родителей, которые сами чувствуют себя уязвимыми или бессильными. Например, мать, пережившая травматичный развод, боится потерять ребенка и пытается удержать его рядом, вмешиваясь в его жизнь. Отец, который не смог справиться со своими эмоциями, пытается сделать ребенка своим процессором, человеком, который решает все его проблемы. Это может выражаться в том, что родители постоянно принимают решения за ребенка, не давая ему шанса проявить самостоятельность. Эмоционально манипулируют, говоря, что они без него пропадут, используют чувство вины, чтобы удержать ребенка в своей зоне влияния. Контроль — это иллюзия безопасности. Родитель не справляется с хаосом своей жизни и пытается создать порядок, контролируя ребенка. Но эта попытка лишь перекладывает его личные проблемы на плечи ребенка, который в итоге теряет себя. Четвертое — бессознательное переплетение ролей, когда ребенок заменяет отсутствующего родителя. Иногда в семьях один из родителей полностью исключен из жизни ребенка. Это может быть физическое отсутствие, развод, смерть, эмиграция, или эмоциональное, холодность, отстраненность. В таком случае оставшийся родитель может бессознательно заменить ребенком недостающего партнера. Например, мать, оставшаяся одна после развода, начинает обращаться к сыну за поддержкой, советами и вниманием, которые раньше получала от мужа. Или отец, который воспитывает дочь один, делает ее своим напарником в жизни, включая в обсуждение взрослых проблем. Как это влияет на ребенка? Формируется гиперответственность. Ребенок чувствует, что он должен поддерживать родителя любой ценой. В будущем такие дети могут испытывать трудности в построении равноправных отношений, так как привыкли быть теми, кто решает все. Как итог, мы получаем механизм формирования психологического инцеста. Все эти процессы имеют одну общую черту. Родители бессознательно используют ребенка для заполнения пустоты в своей жизни. Это не злой умысел, а попытка справиться с внутренней болью. Но для ребенка это становится эмоциональной ловушкой, из которой бывает сложно выбраться даже во взрослом возрасте. Понимание этих процессов помогает разорвать цикл, перестать быть заложником родительских ожиданий и начать строить свою собственную жизнь. Давайте разберем признаки психологического инцеста в жизни человека. Психологический инцест оставляет свой отпечаток, который может проявляться во взрослом возрасте в самых неожиданных аспектах жизни. Если вы замечаете, что в вашей жизни встречается что-то из описанного дальше, это может быть сигналом, что родительская привязанность перешла границы. Первое. Чувство чрезмерной ответственности. Я должен всем. Вы чувствуете, что обязаны быть рядом, что бы ни случилось. Это словно невидимая ноша, которую вы несете с детства. Вы можете оправдывать любые действия родителей словами: «Ну а кто, если не я?» Как это выглядит в жизни? Вы отменяете свои планы, чтобы помочь родителям. Вы чувствуете вину, если не можете выполнить их просьбу. Вы ставите их потребности выше своих, даже если это причиняет вам боль или неудобство. Одна моя клиентка, Марина, призналась, что каждый раз перед отпуском она звонит маме, чтобы узнать, как та себя чувствует, потому что иначе ее преследует чувство вины. В итоге половина ее поездок превращалась в решение маминых проблем, чтобы искупить вину за собственный отдых. Второе — неспособность установить границы. Нет, это не для меня. Вы можете соглашаться на все, что хотят родители, даже если это идет вразрез с вашими желаниями. Вы боитесь конфликтов, боитесь обидеть их или вызвать разочарование. Как это проявляется? Родители могут вмешиваться в ваши решения, включая выбор профессии, партнера или даже образа жизни. Вы часто чувствуете, что не принадлежите сами себе. Ваши «нет» звучат слишком редко или вообще отсутствуют. Мой клиент Олег рассказывал, что мать звонила ему каждый вечер и требовала, чтобы он рассказывал обо всем, что случилось за день. Даже когда он был занят или хотел провести вечер с друзьями, он не мог сказать ей: «Мама, мне нужно время для себя». Третье. Эмоциональная зависимость от родителей. Что подумает мама? Каждое ваше решение проходит через призму родительского мнения. вы не можете почувствовать себя уверенными, пока не узнаете, что родители одобряют ваши действия. Как это влияет на вашу жизнь? Вы сомневаетесь в себе, если родители выражают несогласие. Вы зависите от их одобрения, даже если это касается мелочей. Ваши эмоции напрямую связаны с тем, как родители реагируют на ваши поступки. Анна не могла решиться выйти замуж за своего партнера, потому что ее мать считала, что он ей не подходит. Хотя Анна любила его, она чувствовала, что если ее мама не согласится, она не сможет быть с ним счастлива. Четвертое. Сложности в построении здоровых отношений. Партнер или родитель. В отношениях с партнером вы чувствуете, что связь с родителями мешает вам двигаться вперед. Это может быть связано с тем, что ваша энергия уходит на удовлетворение их потребностей, а партнер остается в стороне. Как это проявляется? Вы обсуждаете с родителями то, что должно оставаться между вами с партнером. Вы испытываете чувство вины, если выбираете интересы своего партнера, а не родителей. Ваши отношения с родителями влияют на близость с партнером. Вы не можете быть свободными и искренними. Ирина не могла понять, почему муж постоянно жаловался на ее мать. Каждый раз, когда он хотел обсудить их отношения, Ирина советовалась с мамой, а не с ним. Муж чувствовал себя лишним в ее жизни, что в конечном счете разрушило их брак. Эти признаки не просто набор сложностей, а подсказка, которая помогает осознать, что в вашей жизни есть паттерн, требующий изменения. Они не делают вас плохими или неправильными, а лишь показывают, где ваша энергия уходит не туда. Психологический инцест не просто о прошлом. Он проникает в настоящее, формируя вашу личность, отношения и даже взгляд на жизнь. Это словно негласный режиссер, который направляет ваши действия, даже если вы не осознаете его влияние. Когда эмоциональные границы размыты, это не просто мешает ребенку быть собой. Это закладывает базовые убеждения, которые могут стать преградой для счастливой жизни. Вот основные из них. Разрушение самооценки. «Я недостаточно хорош». Ребенок, втянутый в эмоциональные проблемы родителей, часто чувствует, что его собственные желания и потребности не имеют значения. Это формирует внутренний конфликт. С одной стороны, стремление быть хорошей дочерью или сыном, с другой — подавленные собственные потребности. Как это проявляется? Вы постоянно сомневаетесь в своей ценности. Вы чувствуете вину за то, что выбираете себя. Вы боитесь быть осужденными или отвергнутыми. Одна из моих клиенток, Лилия, рассказывала, что даже в 30 лет она не могла выбрать, что надеть на встречу, не посоветовавшись с мамой. Если мама хвалила ее выбор, она чувствовала себя прекрасно, но если мама критиковала, весь день казался испорченным. Зависимость в отношениях, убеждение «я не могу быть свободным». Психологический инцест формирует паттерн зависимости, который переносится на другие отношения. Это может быть зависимость от партнера, который контролирует, или невозможность строить равноправные отношения. Как это влияет на вашу жизнь? Вы ищете партнеров, которые напоминают родителей. Вы выбираете отношения, где ваше мнение не имеет веса. Вы боитесь отпустить старые связи, даже если они мешают вам двигаться вперед. Анна осознала, что ее муж напоминает ей отца, который всегда критиковал ее мать. Она привыкла к этой динамике и не замечала, что ее собственный голос в отношениях стал почти неслышным. Цикличность сценариев. История повторяется. Если вы не осознаете влияние психологического инцеста, то будете бессознательно воспроизводить этот сценарий снова и снова. Это может проявляться в отношениях, в выборе карьеры или в том, как вы воспитываете детей. Почему так происходит? Мы бессознательно тянемся к знакомому, даже если это причиняет боль. Старые установки кажутся правильными, потому что они встроены в нас с детства. изменения требуют осознанности и работы над собой. Михаил замечал, что его дочь постоянно искала у него одобрения, как когда-то он искал одобрение у своей матери. Это стало для него сигналом, что он передает ей ту же самую модель зависимости. Понимание — ключ к свободе. Это важно, потому что, осознав, как работает психологический инцест, вы можете начать менять эти сценарии. Вы не обязаны жить по правилам, которые вам навязали. Вы можете построить свою жизнь, где будут уважение, свобода и любовь, не ограниченные чужими ожиданиями. Перейдем к главному. Как превратить повторение этих паттернов? Вы можете чувствовать, что психологический инцест держит вас в капкане, но это не приговор. Освобождение возможно, и оно начинается с глубокого понимания того, что происходит, и осознанных шагов к переменам. Вот как вы можете начать этот путь. Осознание проблемы. Найти источник. Каждое изменение начинается с честного взгляда внутрь. Осознание, что ваши отношения с родителями могут быть перепутаны с нездоровыми ролями, это первый и самый важный шаг. Что можно сделать самостоятельно? Поставьте перед собой вопрос, насколько мои решения и отношения связаны с ожиданиями родителей. Напишите список ситуаций, где вы чувствовали, что живете ради их одобрения или ради того, чтобы не огорчить их. Заметьте, как эти паттерны влияют на ваши отношения, карьеру или даже выбор друзей. Установление границ. Дать себе право на «нет». Психологический инцест часто сопровождается размытыми границами. Родители могут проникать в ваши решения или ждать от вас эмоциональной поддержки, которую вы не обязаны давать. Что нужно сделать? Научитесь говорить «нет», не испытывая вины. Это не означает разрыва с родителями, а лишь установление здоровых рамок. Прекратите обсуждать с ними все свои планы и решения. Оставьте пространство для своей жизни. Не реагируйте на манипуляции. «Если ты меня любишь, ты должна…» Работа с личной идентичностью. Узнать, кто ты. Один из самых разрушительных эффектов психологического инцеста — потеря себя. Когда ваша жизнь вращается вокруг потребностей и ожиданий других, вы забываете, кто вы есть. Что же делать? Начните задавать себе вопросы. Чего я хочу? Какие мои ценности? Что приносит мне радость? Попробуйте написать список своих целей, не связанных с ожиданиями родителей. Вкладывайте время в себя, пробуйте новые хобби, развивайте навыки, которые всегда хотели освоить. Освобождение от чувства вины. Вы имеете право быть собой. Чувство вины — это главный якорь, который мешает двигаться вперед. Оно заставляет вас оставаться в старых схемах, потому что кажется, что иначе вы предадите своих родителей. Что можно сделать самостоятельно? Осознайте, что ваша жизнь — это ваша ответственность, а не способ оправдать чьи-то ожидания. Представьте, что вы кладете эту вину на стол и отходите от нее. Она не принадлежит вам. Если чувство вины продолжает преследовать вас, работайте с психологом, чтобы найти его источник и нейтрализовать влияние. Бонусом я дам вам очень эффективное упражнение для проработки чувства вины перед родителями. Практика «Я только ребенок». Чувство вины перед родителями — одно из самых разрушительных глубинных переживаний, способных блокировать радость, успех и свободу. Оно редко осознается напрямую. Скорее, человек чувствует внутренний запрет на счастье, стыд за свои достижения или будто живет чужую жизнь, не имея права на собственный выбор. Эту вину мы часто тащим из детства, когда не смогли повлиять на взрослую боль и по-детски решили: если они несчастны, значит, это из-за меня. Системная психология учит важному. В любой родовой системе действует порядок. Родители — старшие, дети — младшие. И нарушая этот порядок, например, пытаясь быть хорошими детьми любой ценой, компенсировать, спасать или жить так, как хотят родители, мы ставим себя не на свое место, а значит, теряем силу и право быть собой. Эта практика помогает вернуть себе это право и мягко, с уважением, отделиться от вины, которая больше не служит. Итак, найдите уединенное место, где вас никто не потревожит, в течение 15-20 минут. Практику можно выполнять сидя или стоя, желательно с закрытыми глазами. Тело должно быть расслабленным, дыхание — свободным. Шаг 1. Присутствие в теле. Сделайте 3 глубоких вдоха и медленных выдоха. Почувствуйте, как ваши ступни соприкасаются с полом. Представьте, что из них медленно прорастают корни, уходящие глубоко в землю. Почувствуйте опору, тяжесть, устойчивость. Скажите вслух или про себя: «Я здесь. Я в своем теле. Я в настоящем моменте». Позвольте этим словам зазвучать внутри вас. Шаг 2. Внутренняя встреча. Представьте перед собой образ своих родителей. Даже если один из них отсутствует в вашей жизни, позвольте появиться тому образу, который всплывает первым. Без критики, без анализа, просто как есть. Посмотрите на них и скажите: «Вы большие, я маленькая. Вы дали мне жизнь. Этого уже достаточно. Все, что вы смогли мне дать, я принимаю. Все, что было не по силам, возвращаю вам. С уважением, с любовью». Представьте, как вы снимаете с себя тяжелую ношу и кладете ее у их ног. Не с упреком, а с благодарностью. Просто потому, что больше не можете и не должны нести ее. Шаг 3. Честное признание. Теперь обратитесь к ним честно, как есть. Возможно, даже со слезами. «Я чувствую вину перед вами за то, что живу по-другому. За то, что выбираю себя, а не ваши ожидания. За то, что не смогла спасти вас. За то, что была далека, холодна, резка. За то, что ушла, выбрала, отдалилась. Позвольте подняться всему, что просится наружу. Это не исповедь, это очищение. Если хочется, поплачьте. Почувствуйте, как вместе со слезами выходит застрявшая энергия. Ваша вина хочет быть увиденной и отпущенной». Шаг 4. Отделение. Теперь сделайте глубокий вдох и на выдохе произнесите: «Но ваша жизнь — это ваша жизнь, а моя — моя. Я не могу и не должна проживать ее за вас. Я не обязана платить за любовь страданиями. Я не должна быть удобной, чтобы заслужить принятие. Я выбираю жить свободно, по-своему, со всей благодарностью, но отдельно от вас. Представьте, что вы берете всю вину, все эти перепутанные чувства и складываете их в образную коробку. Можете представить, что отдаете ее в их руки или просто ставите рядом с ними. Скажите: «Это не мое. Я больше не буду это нести». И отпустите. Шаг 5. Признание и поклон. Сделайте легкий поклон телом или внутренне, как вам удобно. Поклон — это знак уважения, не подчинения. Произнесите: «Спасибо за жизнь. Этого достаточно. Все остальное я возьму на себя. Я пойду дальше, своим путем». Сделайте вдох, и на выдохе почувствуйте, вы возвращаетесь в свое тело, в свою точку опоры, в свое «я». Откройте глаза. Побудьте немного в тишине. Можете налить себе воды, подышать или записать ощущения. Ответьте себе письменно: что я сейчас чувствую? Что я возвращаю себе? Что я могу теперь разрешить себе? Повторяйте эту практику, когда снова почувствуете вину, внутренний долг или напряжение в отношениях с родителями. Вы имеете право быть собой. Вы не должны страдать, чтобы быть любимыми. Вы только ребенок, и это уже священно. Построение новых моделей отношений. После того, как вы начнете выходить из старых сценариев, вы заметите, что отношения с другими людьми станут меняться. Это сложный, но красивый процесс. Вы научитесь строить связи, основанные на любви и уважении, а не на зависимости и контроле. Что можно сделать? Выбирайте партнеров, которые уважают вашу независимость и поддерживают вас. Стройте отношения на доверии и взаимной поддержке, а не на попытке исправить кого-то. Учитесь ценить свою свободу и пространство в любых отношениях. Освобождение начинается с вас. Разорвать эти паттерны непросто, но это возможно. Освобождение от психологического инцеста — это возвращение к себе. Это процесс, в котором вы учитесь выбирать себя и строить жизнь, где ваши желания и мечты имеют первостепенное значение. Терапия и поддержка. Иногда самостоятельно справиться с глубоко укоренившимися паттернами бывает трудно. Психолог или терапевт станут вашими проводниками в процессе осознания и трансформации. Как помогает терапия? Помогает понять, какие события из детства стали причиной психологического инцеста. Учит выстраивать здоровые границы с родителями и партнерами. Дает инструменты для работы с чувством вины, страха и ответственности, которые не принадлежат вам. Представьте, что ваш внутренний мир — это дом, в котором давно не проводили генеральную уборку. Терапия — это как свет, который помогает найти затерянные вещи, избавиться от лишнего и расставить все по своим местам. Создание новых моделей отношений. После осознания и проработки важно строить новые здоровые отношения. Это может быть непросто, так как привычные сценарии будут пытаться втянуть вас обратно. Что важно в новых отношениях? Во-первых, равноправие и поддержка. Вы оба взрослые независимые личности. Отношения должны быть основаны на взаимном уважении, а не на зависимостях. Во-вторых, эмоциональная автономия. Научитесь поддерживать себя эмоционально, не перекладывая эту ответственность на партнера. В-третьих, здоровые границы. Осознайте, что ваш партнер — это не замена родителей, и вам не нужно подстраиваться под чьи-то ожидания. Если вы чувствуете, что возвращаетесь к старым моделям, сделайте паузу. Осознайте это. Проговорите свои чувства с партнером или другом. Освобождение от психологического инцеста — это не просто прощание с прошлыми моделями, но и создание пространства для новой, более свободной и счастливой жизни. Психологический инцест — это тихая тень из прошлого, которая может незаметно влиять на все аспекты жизни. Это не только про детские травмы или родительские ожидания, но и про ваше настоящее и будущее, которое вы в состоянии изменить. Осознание этого сценария уже огромный шаг вперед. Вы не обязаны повторять чужие ожидания или жить по правилам, которые не выбирали сами. Каждый раз, когда вы устанавливаете границы, принимаете собственные решения или осознаете свои истинные желания, вы освобождаете себя от этой незримой нити. Помните, что вы заслуживаете отношений, где вас ценят, где вы можете быть собой и где никто не заставляет вас жить по чужим правилам. Это ваша жизнь, и только вы решаете, как она будет выглядеть. Начните с маленьких шагов, и они приведут к свободе.